Матерь Агни-йоги. Кто не испытал напряжение внутренней борьбы с собой самим, тот никуда не идет. Катиться назад по наклонной плоскости очень легко. Так большинство и поступает. Но избравший путь жизни знает и борение духа, и трудности, и победы. Не знает он одного – отступление вспять, во мрак, в объятия темных.